доверие человеку и вдруг тем самым выдать Лебедева. Он же скрывается здесь под чужой фамилией. Правда, письмо Анюты, но в нем ведь нет ни единого слова о Лебедеве. Конечно, может быть, он все еще не научился читать такие письма, но не лучше ли из осторожности сказать, что он не знает никакого Лебедева, и на этом упорствовать? Но если в такой встрече заинтересован не только Будкин, но, может быть, и Лебедев, кому-кому, а Михаилу он всегда готов помочь. «Как вы сказали?» — переспросил Алексей Антонович, словно бы плохо расслышал, и надеясь этим выиграть время. «Понимаю, но я рискую ничуть не меньше, чем вы», — веско возразил ему Будкин. «Для меня единственная гарантия вашей честности — это доверие к Анне Макаровне. Однако мне этого вполне достаточно. Какие еще гарантии вам нужны, кроме письма Анны Макаровны?» Алексей Антонович вытер платком испарину со лба. Боже мой, до чего же он еще не опытен в таких делах? Как быть? Нет, нельзя все же сразу. Как не симпатичен ему этот человек, но все-таки главное, он спрашивает не Плотникова, а Лебедева. «Я не знаю, где сейчас Лебедев», — сказал Алексей Антонович. Будкин недоверчиво покачал головой. «Но в течение нескольких дней я постараюсь это узнать», — добавил тогда Алексей Антонович и подумал. «Я побываю у Михаила и спрошу его». И, найдя это решение, он почувствовал облегчение. «Не понимаю вашего недоверия, Алексей Антонович», — заметил Будкин. «На самом деле все это не так, да?» «Так, именно так, Семен Аристархович». Алексей Антонович окончательно развеселился. «Ничего, если даже действительно можно сказать Будкину, где находится Михаил, так несколько дней он и подождет». «Вы, безусловно, знаете, где Лебедев», — снова сказал Будкин. Но Алексей Антонович уже принял твердое решение. Будкина он не знает, Михаил о нем никогда ничего не говорил, Анюта в своем письме о Лебедеве даже не упоминает, значит, только сам Михаил может определить, встречаться ему с Будкиным или нет. «Лебедев, кажется, уехал отсюда совсем. Но я все узнаю, уверяю вас. Мне не хотелось бы долго задерживаться в вашем городе», — сказал Будкин. «Я долго вас и не задержу», — пообещал Алексей Антонович. Очень кстати, в гостиной появилась Ольга Петровна с подносом, плотно уставленным закусками и чайной посудой. Это было хорошим поводом, чтобы закончить трудный для Алексея Антоновича разговор. Однако тут же возник новый и, пожалуй, не менее трудный. Едва Ольга Петровна пригласила к столу и все уселись, Будкин спросил, каковы здесь настроения у рабочих? Алексей Антонович помедлил с ответом. Углубляться в эту тему, осложнять разговор ему теперь и вовсе не хотелось. Человек незнакомый, первая встреча, эти расспросы о Лебедеве. «Мне не ответить на ваш вопрос, Семен Аристархович», — сказал он, — «я не сумею правильно охарактеризовать настроение рабочих. Вы знаете, я по профессии врач». Будкин зажмурился, большим и указательным пальцами правой руки помассировал себе веки и отнял руку коротким энергичным жестом, каким обычно снимает пенсне. Ему, видимо, очень не понравилось, что Алексей Антонович опять отвечает уклончиво. Это еще больше укрепила Будкина в предположении, что Мирвольский ему не доверяет. Конечно, осторожность хороша, но нельзя же так, сверх всякой меры. «Неужели вы, Алексей Антонович, не знаете даже, как ведут себя здесь рабочие, чего хотят?» С плохо скрытым неудовольствием спросил Будкин. Мирвольский молча сделал жест рукой, который означал, что он извиняется, но ответить ничего не может. «Они хотят хорошей жизни, Семен Аристархович», — сказала Ольга Петровна, чтобы заполнить затянувшуюся паузу и выручить сына.